221. Гуру. Область мысли и духа тем и замечательна, что свободна от всех земных ограничений. В ней сознание действует, не будучи связано обычными представлениями. Раскрепощение мысли из темницы плотных условий является задачей ученика. Не ограничивайте ничем полетов мысли, никакими земными соображениями. Мир мысли и есть тот самый мир, где все возможно и все достижимо, и он существует не как абстракция, но как живой, реальный и действительный мир.